Глава 8. Сабрина и Дафной занялась служба опеки. Дружелюбный человек по фамилии Гласман, требовавший, чтобы они называли его просто Питером, посвятил несколько часов поискам бабушки Рельды. Когда она явилась за внучками, было уже 2 часа ночи, и даже у добряка Питера иссякло терпение. «Этих детей сняли с яхты посреди Нью-Йоркского залива, миссис Грим», — сурово молвил Питер. — Яхта была битком набита спиртным. Бабушка робко улыбалась и ерзала на стуле. — Это какое-то недоразумение. Мы с девочками потеряли друг друга и... — Значит, вы тоже должны были находиться на этой яхте? — Ничего подобного. — Мы же говорили вам, что с нами случилось. Нас похитили, — простонала Дафна. — Юная леди, полиция обыскала судно. На нем не было больше ни души. Владелец, мистер Джон Сильвер, намерен подать на вас в суд за угон его собственности из порта. «Порошок забвения!» — пробормотала Дафна. Не иначе пираты прибегли к этому средству, чтобы замести следы. Сабрина легнула сестру под столом и покачала головой. «Будет лучше, если их рассказ прозвучит как можно более правдоподобно». Сотрудник службы опеки тяжело вздохнул. «Я уже устал слушать про этот ваш порошок забвения. Поймите, дети, когда-то я тоже был ребенком, и у меня тоже были друзья-фантазеры. Это очень смешно и иногда даже приносит пользу, но вам надо учиться отличать правду от вымысла». «Полагаю, девочки усвоили урок», — сказала бабушка. «Уверена, что у вас и без них полно забот. Можете перевести дух, я их у вас забираю». «Миссис Грим, вы производите самое приятное впечатление, но, боюсь, это невозможно», — ответил Питер. «Сперва нам придется проверить, способны ли вы опекать девочек. Нельзя же просто взять и отпустить их с вами». «Сколько времени займет проверка?» — поинтересовалась бабушка. «Неделю-другую, не меньше». «Так долго?» — воскликнули сестры. Дафна ткнула бабушку локтем. — Посыпь на него порошком забвения! Бабушка покачала головой. — Кончился? Питер закатил глаза. — Все это время девочки будут оставаться на попечении штата, — сказал он. — Посмотрим, можно ли доверить их вам. — Кто же о них позаботится? — взволнованно спросила бабушка Рельда. В это время в дверь кабинета постучали. На пороге появилась худая, как жердь, особа, лицо которой Сабрина запомнила на всю жизнь. У нее были тонкие губы, нос крючком, тусклые седые волосы. «Здравствуйте, миссис Смерт», — сказал Питер, — «входите». Сиротский приют был именно таким, каким его помнила Сабрина. Как и мисс Смерт, он был унылым и бесцветным. Полы грязные, дети несчастные, поеденные молью простыни пахнут плесенью. Мисс Смерт провела их через главную спальню, комнату с 2 рядами коек, на которых спали дети. Сабрине и Дафне предназначались 2 крайние пустовавшие кровати. Сестрам пришлось облачиться в оранжевые спортивные костюмы, похожие на тюремные робы, которые миссис Смерт называла сиротским нарядом. Когда девочки переоделись, мисс Смерт привела их к себе, в кабинет, и велела сесть. Презрительно глядя на них, она начала: «Вы не представляете, какой сюрприз для меня! Новая встреча с моими любимыми сиротками Салли и Деннис!» «Во-первых, мы не сиротки», — ответила на это Сабрина. «Во-вторых, я Сабрина, она Дафна». «Ну да, сестры Грим, моя погибель». «Давайте сразу о главном», — сказала Дафна. «Вы снова отправите нас жить к какому-нибудь психу, а мы снова удерем, как всегда делали. Лучше верните нас к нашей бабушке, и дело с концом. Так вы, по крайней мере, от нас избавитесь». Сабрина была поражена смелой речью сестренки. Сама она не выступила бы лучше. Мисс Смерт улыбнулась, пугающий знак, и продолжила. «Если вы сумеете объяснить ваш план городским властям, я его всячески поддержу. К сожалению, закон обязывает меня поместить вас в хорошую семью, как бы бессмысленно это ни было». Она выдвинула ящик письменного стола, достала оттуда бланки и стала их заполнять. Сабрина сумела разобрать, что она пишет. Смерт назвала сестер неисправимыми смутьянками и украсила свой приговор сразу несколькими восклицательными знаками. «У меня есть для вас хорошие новости, девочки», — сказала чиновница. «Я уже нашла для вас семью». «Мы не хотим в приемную семью. Бабушка заберет нас к себе, как только сможет», — сказала Дафна. «Сильно сомневаюсь. Служба опеки не склонна отдавать детей людям, которые заставляют их рисковать жизнью в открытом море. Разве что когда-нибудь потом, когда я позволю», — добавила она зловеще. «А пока что вам предстоит жить у мистера Грилли». Чиновница взяла из стопки папку и открыла ее. Сабрина обратила внимание на название книги, лежавшей на самом верху стопки «Целеустремленная жизнь». «Сейчас Дэвид Грилли сидит в тюрьме, но завтра его выпустят, и он заберет вас после беседы с инспектором по досрочному освобождению», — сказала Смерт. «В тюрьме?» — спросила Сабрина. «За что он попал в тюрьму?» «Сейчас посмотрим. Вот, нашла. За убийство», — сообщила чиновница. «Убийство!» — воскликнули девочки, дружно вскакивая. «Ну да, он кого-то убил. Нет, это не простое убийство, тут другое». Сабрина вжалась в спинку стула. «Мистер Грилли убил нескольких человек. Семерых, если быть точной, забил их ломом». «Вы собираетесь поселить нас серийным убийцей?» — пискнула Сабрина. «Нет, не так. С бывшим серийным убийцей. Мистер Грилли исправился. А теперь марш спать. Утром вас ждет дежурство на кухне, так что вам надо успеть выспаться». И мисс Смерт отвела девочек назад, в спальню. Под храп и стоны спящих они нашли свои постели и залезли под колючие одеяла. Место Сабрины оказалось под окном, в котором зияла пробитая мечом дыра, из которой тянуло сквозняком. Пришлось свернуться калачиком, чтобы согреться. Перед уходом мисс Смерт приковала девочек к кроватям наручниками. «Наверное, теперь ты счастлива», — обратилась Дафна к сестре, когда Смерт удалилась в свой кабинет. «Счастлива? Что ты болтаешь? Разве ты не этого хотела? Избавиться от бабушки, от вечножителей, от Ферри Портлендинга. Теперь ты можешь делать вид, что ничего этого не было». «Дафна, я... Ты все время сопротивлялась бабушке, жаловалась, не слушалась, вела себя как настоящий... Гергунчик?» «Да!» — крикнула младшая сестренка. «И не воруй мои слова!» «Дафна, я просто пытаюсь защитить нас, нас всех! Неужели ты не видишь, что происходит после того, как мы переехали к бабушке? Я случайно убила великана! Я чуть не погубила Каниса, когда взорвалась школа! Посмотри, что теперь с ним творится! Пак лишился крыльев, защищая меня, а теперь погиб еще и паутинка! На мне порча! Быть девочкой Грим не моя судьба! Любому, кому я приближаюсь, грозит опасность, в том числе тебе!» «Идиотский разговор!» — вздохнув, прошептала сестренка. «Я даже не хочу быть сказочным детективом! Папа тоже этого не хотел, и как только у него появилась возможность от этого увернуться, он так и поступил! А почему? Потому что считал свою жизнь слишком опасной и был прав. Я не хочу, чтобы моя сестра погибла или попала в лапы свихнувшемуся волшебнику. Лучше нам со всем этим покончить, пока это еще возможно. Если бы мама поступила так, кто знает, как сложилась бы наша жизнь». «Наша мама пыталась помогать людям», — возразила Дафна. «Да, она потерпела неудачу, но лучше я тоже буду пытаться и терпеть неудачи, чем стоять в стороне и наблюдать за чужими страданиями. Мы — гриммы, наш долг — помогать людям». «Дафна, я убегу отсюда, с тобой или без тебя, Сабрина», — проговорила Дафна, потом отвернулась и затихла. Сабрина слишком хорошо ее знала. Разговор окончен. Ей очень хотелось, чтобы сестра поняла ее точку зрения. Да, в прошлом она была дергунчиком, но теперь она действительно заботилась не о себе. Свободной рукой Сабрина дотянулась до своего пальто, лежащего у нее в ногах, ощупала карманы, нашла мамин бумажник. В нем лежала фотография, которую теперь она просто обожала. Не отрываясь, она смотрела на мамино лицо. Кем в действительности была Вероника Гримм? Сабрина ничего толком о ней не знала. Почему Вероника Гримм изменила свою жизнь? Почему, стоя перед выбором, просто не отошла в сторону? Мисс Смерт разбудила их рано утром. Казалось, она наслаждалась тем, что девочки не выспались. Она расстегнула наручники, выволокла бедняжек из кроватей и потащила на кухню, где им предстояло колдовать над сиротским завтраком, варевом из яичного порошка и прокисшего молока. Огромный детина с сеткой для прически на голове и на бороде велел им сыпать в котел все, что он достает из холодильника. Так в котле оказались несколько рыбин прямо с головами, хвостами, глазами и потрохами, соус для жарки мяса, заветренная колбаса, грибы, собранные, судя по их ядовитому виду, в подвале сиротского приюта. Потом девочкам дали огромную, как весло, деревянную ложку и велели помешивать варево, пока оно не закипит. На его поверхности то и дело вырастал пузырь, который, шумно лопаясь, обжигал девочкам руки. Но гораздо больше горячих брызг Сабрину мучило молчание сестры. Несколько раз она пыталась с ней заговорить, но Дафна упорно отворачивалась. Сабрина обрадовалась бы любому словечку, хоть соплячке, хоть дергунчику, но младшая сестра отказывалась даже ругаться. Когда завтрак поспел, девочкам приказали раздать его неумытым, полусонным детям, выстроившимся в очередь. Многих из них Сабрина знала. Некоторым суждено было томиться в приюте, пока они не поступят на работу. До возвращения сестер Гримм обратно в приют дело не было никому, кроме Гарольда Динка, веснушчатого паренька, похоже болевшего чесоткой. В его ярко-рыжей шевелюре зияли проплешины. Дойдя до раздачи, он захохотал, тыча в сестер пальцем. «Вы только поглядите! К нам снова пожаловали сестры-уродины!» «Поберегись, Гарольд! Лучше быть вежливым с теми, кто кормит тебя завтраком! Мало ли что попадет тебе в яичницу!» — пригрозила Дафна. «Кишка тонка!» Несмотря на то, что Дафна с ней не разговаривала, Сабрина инстинктивно встала на ее защиту. «Эй, Гарольд! Почему бы тебе снова не украсть деньги из кабинета мисс Смерт и потом не притвориться, что ты их нашел? Помнишь, как было в прошлый раз? Не хочешь снова заделаться ее любимчиком? Ходил бы весь облизанный!» Вся очередь покатилась со смеху. Гарольд швырнул свой поднос на пол и убежал. Сабрине и Дафне полагалось есть последними. Остатки на дне котла имели такой неаппетитный вид, что лучше было остаться голодными. Они сели за стол в глубине столовой и стали жевать черствый хлеб. «Наверное, сегодня нас ждет знакомство с Грилли», — сказала Сабрина. Но даже после того, как они вместе выступили против Гарольда, Дафна промолчала. Пришлось Сабрине жевать молча, стараясь не сломать зубы, а жесткий кусок хлеба.